Глава 16. Из грязноватого паба они вышли на темную улицу. Небо справа полыхало красным. Там бушевал пожар, пожирая один гараж за другим. Когда пламя добиралось до очередной канистры с бензином, огонь вспыхивал с новой силой. Они постояли в тени, глядя на зарево. В попыхах проглоченный виски помог привести в порядок нервы и прибавил мужества. «Когда узнают, что трупов не обнаружилось, — сказала Кора, сунув руки поглубже в карманы брюк, — снова начнут нас искать». Джордж оглядел темную пустынную улицу. Было начало 11-го. Ноги у него болели, а все тело ослабло. Он был совершенно измотан побегом из квартиры, бешеной гонкой по крышам, кошмарным спуском по водосточной трубе. При каждом движении пыль и песок царапали кожу. Костюм Джорджа побелел от штукатурки, а лицо его было перепачкано сажей. Кора выглядела не лучше, на слаксах красовалась треугольная прореха, а свитер на локтях протерся до дыр. От волос ее до сих пор пахло дымом. Но, проглотив подряд 3 двойных виски, Кора взяла себя в руки. «Какие планы?» Вытащив из кармана мятую пачку, Кора сунула сигарету в рот и закурила. Глубоко затянулась и выпустила клуб дыма из ноздрей. «Нужно где-то переночевать», — задрав подбородок, она взглянула на Джорджа. «Деньги есть?» Он достал пригоршню мелочи и пересчитал. 12 шиллингов и несколько медиков». «Не густо», — Кора поморщилась. «А дома?» — Джордж покачал головой. «К тебе идти опасно. Сейчас нам нужно спрятаться и не отсвечивать». Джордж мрачно вспомнил про свою одежду, книги и личные вещи. «Мне нужно вернуться», — сказал он. «Если хочешь, чтобы тебе перерезали горло, пожалуйста», — Кора пожала плечами. «Но лучше дождись утра». «Нужно куда-то податься», — сказал он сокрушенно. «Смотри, в каком мы виде. Если попадемся на глаза полиции, возникнут вопросы». Кора задумчиво смотрела в темноту. Красный огонек сигареты то затухал, то разгорался снова. «Малыш Эрни», — наконец произнесла она, — «перекантуемся у него». Джордж тут же встревожился. Ему слишком многое известно. «Не думаю, что стоит к нему соваться». «Ты ничего о нем не знаешь», — отрезала Кора. «Эрни свой парень. Он нам поможет». Она пошла вперед. «В свое время он за мной ухлестывал». «Мне он не нравится», — пробурчал Джордж, шагая рядом. «Если надумают к тебе полезть...» Кора ничего не сказала. В молчании они дошли до остановки. Дожидаясь автобуса, Джордж украдкой посматривал на Кору. Ее серо-белое лицо было жестким и не выражало никаких чувств, но она высоко держала голову и двигалась с небрежной развязностью. Проехавшись по Пикадилли, они вышли на Олд Бонд Стрит. Пассажиры автобуса глазели на них с явным изумлением. Смущенный Джордж не отрывал взгляда от пыльных ботинок. Кора высокомерно смотрела по сторонам, встречая любой взгляд презрительной усмешкой. Они направились в сторону Берлингтон-стрит. На одной из богатейших улиц мира эта пара выглядела весьма странно. На углу Олд Бонд и Берлингтон ошивались 4 проститутки, бойко щебеча на ломаном английском. Услышав французский акцент, Джордж почему-то вспомнил павильон с попугаями в зоопарке. Он перешел дорогу и встал на углу напротив. Кора же окинула проституток быстрым взглядом и спросила: «Ева здесь?» Замолчав, женщины уставились на нее. Одна высокая, жутко худая, в лисьих мехах, похоже, узнала Кору. «Тебя прямо не узнать, дорогуша», — сказала она с резким смешком. «Где же ты шаталась, что так перепачкалась?» «Видели Еву?» — повторила Кора. Ее жесткое лицо напряглось. «Она ушла с клиентом минут 10 назад. Кивнув, Кора двинулась дальше. «Пошли», — нетерпеливо сказала она. «Надеюсь, Эрни дома». Они остановились у высокого здания на Клиффорд-стрит. «Здесь», — Кора толкнула входную дверь. Они стали подниматься по лестнице. На каждой площадке была дверь с табличкой в медной рамке. Проходя мимо, Джордж читал надписи на табличках: «Франческа», «Сюзетта», «Мари», «Жозефина». Свернув на последний пролет, они услышали, как открывается дверь. Секундой позже на лестнице, насвистывая себе под нос, показался пожилой, хорошо одетый мужчина. Едва он увидел Кору и Джорджа, в глазах его мелькнул испуг, и свист прекратился. Мужчина в нерешительности остановился и перехватил трость. «Ну, решай уже», — резко бросила Кора. «Или вниз, или вверх. Нам нужно пройти». Мужчина торопливо спустился, губы его дрожали. Он промчался мимо, словно испуганный кролик. «Похоже, нагнали мы на него страху», — рассмеялась Кора. Джорджу стало жаль этого мужчину. Он и сам перепугался бы при виде такой безумной парочки, окажись он в подобном месте. Они поднялись на верхний этаж. На двери была табличка с надписью «Ева». Взявшись за миниатюрную медную колотушку, Кора постучала. После паузы дверь открылась. Перед ними стояла удивленная девушка в элегантном сером костюме. Жакет и юбка. Волосы у нее были рыжие, пышные, на лице густой слой косметики. «Эрни дома?» — коротко спросила Кора. «О, милая моя!» — воскликнула девушка. «Какими судьбами? Где тебя носило? И что это за парень?» Они вошли в богато обставленную прихожую. Паркетный пол сверкал от полировки. На подставке из черного дерева блестел большой медный поднос, а густой ворс ковра щекотал лодыжки. «Это Джордж», — Кора неопределенно махнула рукой. «Мне нужен Эрни». Девушка улыбнулась Джорджу. У нее были крупные белые зубы. «Я Ева», — представилась она. «Мне про тебя столько рассказывали». «Ну и видок». «Не стойте, прошу, проходите». Она провела их по коридору, распахнула дверь и сказала: «Ты глянь, моя радость, кого ветром занесло!» Малыш Эрни поднял взгляд. Коротышка сидел, развалившись в огромном кресле и положив ноги на пуфик. В этой роскошной обстановке он выглядел как-то неуместно. Джорджу в таких помещениях бывать еще не доводилось. Это была гигантская комната с высоченным потолком и ковром от стены до стены, белым, словно свежевыпавший снег. Вся мебель была из черного дерева с хромированными вставками, а здоровенное окно закрывали пурпурные шторы, длиннющие, до самого ковра. В комнате также стояли четыре кресла, обтянутые белой замшей, у окна немалых размеров бар с десятками всевозможных бутылок. Если бы Джорджу сказали, что он забрел в Букингемский дворец, он поверил бы без разговоров. Именно так он представлял себе королевский будуар. Малыш Эрни выбрался из кресла. Глаза его блестели от возбуждения. «Чтоб меня черти драли!» — воскликнул он. «Кора, голубушка!» «И старина Джордж! Ну и ну, не ожидал!» Он повернулся к Еве. «Ну-ка, помоги ей привести себя в порядок. И мы все мило поболтаем. А ты, дружище», — обратился он к Джорджу, — «давай-ка за мной. Вижу, вам крепко досталось». Он вытолкал Джорджа из комнаты, провел по коридору и открыл еще одну дверь. За ней была маленькая спальня, милая и хорошо обставленная. «Ну вот», — сказал малыш Эрни, — «тут есть ванная. Чувствуй себя как дома. Уж прости, костюмом поделиться не могу, ведь мы с тобой выступаем в разных категориях, верно? Ты тяжеловес, а я-то легче перышко». Он притворно усмехнулся. «Ты давай отмывайся, я пока принесу выпить. Как ты насчет перекусить?» Джордж вдруг понял, что умирает от голода. «Было бы неплохо», — смущенно пробормотал он, — «если не затруднит». «Уж поверь, справлюсь», — малыш Эрни подмигнул и направился к двери. Не совладав с искушением, он спросил: «Шикарное местечко, да?» «Нравится?» Джордж кивнул. «Я такого и близко никогда не видел», — сказал он с неприкрытой завистью в голосе. «Она пашет, как нигер», — понизив голос, малыш Эрни ткнул пальцем в дверь. «И никаких проблем. Гордится своей квартиркой. Золотая жила». Кивнув, он вышел из комнаты. Через 20 минут Джордж вернулся в большую гостиную. Он старательно привел себя в порядок и вычистил костюм, а также принял ванну, и его большое лицо раскраснелось от горячей воды и мыла. Малыш Эрни суетился у бара. Столик накрыли белоснежной скатертью, на ней сверкали серебряные приборы. Ева примостилась на подлокотнике кресла с сигаретой в пухлых красных губах. Во взгляде ее читалось любопытство. «Что будешь?» — спросила она, едва Джордж вошел в комнату. — Сухой мартини? — Глотни виски, приятель, — сказал малыш Эрни. — Эти французские коктейли — девичье пойло. Он поднес Джорджу бокал, на треть наполненный виски и колотым льдом. — А кора еще не готова? — Ох, женщины, вы меня в могилу сведете. Пока тот говорил, Ева не сводила с Джорджа глаз. Ему показалось, что она смотрит на него с явным восхищением, словно чего-то ждет. Чувствуя волнующий прилив сил, он решил. Наверное, малыш Эрни шепнул ей, что он, Джордж, убийца. «Иди, присядь», — Ева похлопала по соседнему креслу. «Эрни мне про тебя рассказывал. Я все ждала, когда же познакомимся». «Ага», — усмехнулся малыш Эрни. «Ева — это стрелок Фрэнка Келли. Парень серьезный, но болтать о прошлом не любит». Джордж уселся. Пистолет впился ему в ногу. Демонстративно вынув его из кармана, Джордж хмуро взглянул на окружающих и плотно сжал губы. При виде пистолета оба застыли. Глаза у Евы округлились, рот раскрылся. Лицо малыша Эрни оставалось непроницаемым, но он оцепенел. «Не против, если я его выложу?» — беззаботно спросил Джордж, приподнимаясь на ноги. «А то слегка мешает». «Не против, дружище», — с легкой хрипотцой ответил малыш Эрни. «Будь как дома». Джордж положил люгер на каминную полку. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вошла Кора. Взглянув на нее, Джордж почувствовал, как по телу бежит приятная дрожь. Девушка вымыла голову, и волосы ее стали мягкими и пушистыми. Выглядела она чище, чем когда-либо, а пурпурный пеньюар подчеркивал ее необычную красоту. На ногах у нее ничего не было. Джордж заподозрил, что под пеньюаром тоже ничего нет. От этой мысли кровь у него вскипела. И не только у него. Малыш Эрни смотрел на Кору с неприкрытым вожделением. «Заходи!» Он повернулся к бару. «Что будешь?» «Глянь, Ева! Ну разве она не красотка?» «Еще какая!» Сказала Ева без тени ревности. Протянув руку, она позвонила в звонок и добавила: «Придется вас оставить». Она взяла шляпку и сумочку. «Эрни за вами поухаживает». «И говорите потише, ладно? А то мои джентльмены такие нервные. Им, бедняжкам, нравится думать, что они со мной наедине». Ева послала Эрни воздушный поцелуй и вышла из гостиной. «Вот эта девчонка», — заметил Эрни, усаживаясь. «Понял, о чем я? Одна работа на уме». Дверь открылась, и в комнату вошла худая, печальная женщина в черном. Она толкала перед собой столик на колесиках. Подкатив его к столу, она вышла, ни на кого даже не глянув. «Вот, угощайтесь на здоровье», — просиял малыш Эрни. «Ешьте, сколько влезет. Не стесняйтесь». На столике были плошки с крем-супом и салатом из лобстера, горка бутербродов с курятиной и тарелка тонко нарезанной постной ветчины. В довершение ко всему из серебряного ведерка выглядывала бутылка шампанского. Джордж с Корой набросились на еду, а малыш Эрни занялся шампанским. «Все самое лучшее», — глянув на Джорджа, он самодовольно ухмыльнулся. «Да, Ева у нас такая. Не понимаю, как она научилась все это выбирать. Наверное, от своих богатых дружков набралась. Ты не поверишь, где я ее нашел. В Пимлико, в одном вонючем ресторанчике. Она там посуду мыла. Я глянул на ее фигурку и решил рискнуть. Она, как мартышка, мгновенно все схватывает. Даже наловчилась щебетать, что твоя богачка. Мое лучшее приобретение, я так скажу». Во время еды он, не переставая, молол языком. Когда служанка собрала тарелки и укатила сервировочный столик, малыш Эрни налил всем выпить и уселся снова. «Ну», — сказал он, вытянув короткие ноги, — «можете, конечно, не рассказывать, но заявились вы сюда в состоянии весьма плачевном». Кора с издевкой взглянула на него. Теперь, утолив голод и отдохнув, она снова стала похожа на саму себя. «Это наш секрет», — сказала она с резким смешком. «Чтоб ты знал, Эрни, у нас был пожар». «Я слышал, как пожарные куда-то мчались». Малыш Эрни поковырял в носу. «Выходит, вы погорельцы, да?» Кора кивнула. «Что, прям все жилище сгорело?» «Дотла. В ярком пламени». Повисла долгая пауза. «Как там Сид?» — спросил малыш Эрни, резко глянув на Кору. «Ты что, газет не читал?» Сжав губы, она отвернулась. Малыш Эрни прищурился. «Это был он? А я-то думал... Господи, прости, ну и смерть!» «Слышь, Кора, сама знаешь соболезную. Мне нравился Сид. Парень был не промах». Кора беспокойно поерзала. Пеньюар приоткрылся, и оба уставились на ее голое бедро. Кора тут же прикрылась. «Я не стала его опознавать», — равнодушно сказала она. «Пусть сами хоронят. Все равно у меня денег нет». Джорджа от ее слов покоробила. «Как это все не по-человечески!» И все же он не мог не признать, что Кора приняла самое разумное решение. «Как это случилось?» «Он оступился», — сказала Кора, глядя прямо в глаза Эрни. «Не толкнули?» «Оступился!» Повисла новая пауза. Джорджу казалось, что про него забыли. «Давно я не видел Криспина», — задумчиво произнес малыш Эрни. «А ты?» «Какое мне дело до него?» — спросила Кора. Взгляд у нее был настороженный. «Наверное, где-нибудь да околачивается». «Интересно». Закурив, малыш Эрни бросил спичку в камин. «Слыхал я, что он ласты склеил. Иной раз люди болтают всякое. Чудеса да и только». Кора продолжала настороженно смотреть на него. «Слушай, Эрни, — сказала она, — мне бы где-то перекантоваться с неделю». «Перекантоваться? С чего ты решила, что я могу тебе помочь?» «Ну, хватит уже, Эрни. У тебя же штук 10 квартир в Уэст-Энде». «И они не дешево мне обходятся», — угрюмо заметил малыш Эрни. «Мне на неделю, не больше». «Сколько можешь заплатить?» «Нисколько». «Имей совесть». Кора посмотрела на него. Должно быть, малыш Эрни прочел что-то в ее взгляде. Его крысиные глазки оживились. «Что ты, голубушка, дурака валяешь?» — спросил он. «Ты же на мели. Почему бы не заняться делом?» Так они и говорили, а Джордж слушал. Задумчиво, безрадостно. Он все думал, как Фрэнк Келли или другой крупный бандит поступил бы с этим малышом Эрни. Джордж был уверен, эти ребята и 5 секунд не вытерпели бы в обществе такого мерзкого карлика-сутенера. Тем не менее, малыш Эрни слишком много знал. А еще он мог оказаться полезен. Не стоит на него давить. С другой стороны, нельзя, чтобы он держал Джорджа за шестерку без права голоса. Но сейчас Джордж поставит этого коротышку на место. «Хватит!» — гаркнул он, удивив всех присутствующих. Кора и Эрни резко обернулись. Джордж подался вперед. К его крупному лицу прилила кровь. Он продолжил. «Не будет она таким заниматься. И больше ни слова на эту тему, иначе тебе не поздоровится». Малыш Эрни широко раскрыл глаза. «Ладно, ладно, приятель», — торопливо сказал он. «Это я так, дурачусь?» С тревогой взглянув на Кору, он отвернулся. Кора сжала губы. «Не кипятись», — сказала она, смерив Джорджа долгим холодным взглядом. «Эрни просто хочет нам помочь». Она посмотрела на малыша Эрни. «Насчет него не беспокойся. У него нервишки шалят. Ну же, Эрни, будь умницей. Выручи квартиркой». Малыш Эрни открыл было рот, чтобы что-то сказать, но перехватил взгляд Коры и, помедлив, спросил. «На неделю, да? Ну, может, и выручу. Подумаю». «Просто подумать будет маловато». Джордж повел широченными плечами. «Нам нужна квартира. Не волнуйся, получишь ты свои деньги. У меня есть кое-какие соображения». Малыш Эрни почесал затылки. Теперь он уже не был так уверен в безобидности Джорджа. И еще ему мозолил глаза люгер на каминной полке. «Да, этот нескладный здоровяк может быть опасен. Зачем настраивать его против себя? Лучше уж подружиться». «Ладно, займусь», — сказал он. «Завтра все устрою». Поднявшись, он направился к бару. «Еще по одной?» «Нет», — коротко ответил Джордж, покачав головой, — «мне хватит». Кора озадаченно посмотрела на него. «Можно переночевать здесь, Эрни?» — спросила она. «Само собой», — кивнул малыш Эрни. «Он ляжет в моей комнате, а ты в гостевой. Если, конечно, вы не собираетесь спать вместе». Джордж почувствовал, что краснеет. Он подошел к камину и забрал пистолет, повернувшись спиной к присутствующим, чтобы никто не заметил его смущения. Хотел сказать, что они скоро переночуют в одной комнате, да храбрости не хватило. «Мне нужна отдельная кровать». Голос Коры прозвучал холодно и напряженно. Джордж втянул в себя воздух. «А чего еще ты ожидал?» — сердито подумал он. «Ничего. Всему свое время. Скоро у них будет своя квартира». «Значит, решено», — сказал малыш Эрни. «Ну, мне пора бежать. Нужно, знаете ли, перемолвиться с девочками перед сном. Вселить надежду в их души безгрешные. Ну, до скорого». «Не скучай», — продолжил он, глядя на Джорджа. «Завтра увидимся». Он кивнул, пытливо глянул на Кору и ушел. Бесшумно, словно призрак. Джордж и Кора молчали, пока не щелкнул замок входной двери. И тут Кора взвелась. «Ты что, дурака валяешь? Эрни нам поможет. Какого черта ты к нему полез?» «Крыса он вонючая», — Джордж сжал кулаки. «Заметила, как он на тебя смотрит?» «Ну и что?» — Кора села на канапе. «Если меня это не волнует, тебе-то зачем переживать?» Джордж понял. «Сейчас или никогда. Один из них должен командовать, а другой подчиняться. И если командовать будет Кора, покоя Джорджу не видать». «Затем, что ты моя девушка», — нависнув над ней, сказал он. «Я люблю тебя, Кора. Ты осталась одна, и тебе нужен человек, который о тебе позаботится. Что ж, этим человеком буду я». Откинувшись на локти, Кора скрестила ноги. «Ты?» — сказала она. «Не смеши. Что ты можешь мне предложить? Ты о себе-то позаботиться не можешь». «Это мы еще посмотрим», — мрачно сказал Джордж. «Если Эрни надумает дурить, он пожалеет». Кору вдруг обуяла ярость. «Будешь вертеться под ногами, сам пожалеешь», — крикнула она, вскочив на ноги. «Я сама себе хозяйка. Отныне я выставляю себя на продажу и достанусь тому, кто даст лучшую цену». Джордж растерялся, но снова вспомнил Фрэнка Келли. Этот всегда держал своих женщин в узде. Круто с ними обращался и в то же время осыпал их бриллиантами. Но он что может сделать? Теперь, когда Сидни выбыл из игры, Джордж не собирался терять Кору. Малыш Эрни способен дать ей все, что угодно. Значит, нужно переплюнуть малыша Эрни. «Чего ты хочешь?» — грубо спросил он, изо всех сил стараясь скрыть свои сомнения. «Ты о чем?» — осведомилась Кора. «Говоришь, ты выставила себя на продажу?» — сказал Джордж, сжав кулаки. «За какую цену?» «Ты либо напился, либо спятил», — сердито сказала Кора и отвернулась. «Что ты можешь мне предложить? Оставь меня в покое! Иди продавай свои дурацкие книжки!» Джордж сел. Достал сигарету, закурил. Руки у него не дрожали. Рассудок был ясный, настроение боевое. «Пока что у меня ничего нет», — сказал он. «Но это пока. Ты же не станешь размениваться на крысеныша вроде Эрни? Говори, что тебе нужно, и у тебя все будет». «Ой, заткнись», — отрезала Кора. «Брехло дешевое. Что ж ты никак не проснешься? Одних фантазий мне маловато». Чувствуя, как в бедро врезается люгер, Джордж испытал небывалый прилив уверенности в себе. Его отчаявшийся разум бешено работал. Джордж убил человека. Нет ничего хуже убийства. Даже если он еще кого-то убьет, второе убийство не может быть ужаснее первого. Когда бандит стал убийцей, его уже не остановить. Джордж где-то читал эту фразу. «Да, все так. Рано или поздно труп Криспина найдут. Трупы всегда находят. На Джорджа тут же объявят охоту. Если его упустит полиция, он попадет в руки Эмили, Макса и двух греков. Ну, до тех пор он будет жить на полную катушку. Скорой. И если придется купить Кору, он купит ее, сколько бы это ни стоило». Внезапно он потянулся, схватил Кору за руку и рывком усадил ее на канапе рядом с собой. Пеньюар разъехался в сторону. Увидев ее обнаженное тело, Джордж утратил остатки рассудка. Не жалея сил, он стиснул Кору в объятиях так крепко, что девушка испугалась. «Что тебе нужно?» — спросил Джордж, чувствуя на лице ее волосы. «Только серьезно. Принесу тебе что угодно». «Отпусти», — сказала Кора. «Прошу, отпусти». Выпустив ее, он отсел. «Ну, что тебе нужно?» Коре не верилось, что перед ней прежний человек. Напряженное лицо, отчаянный, безумный взгляд. Похолодев, она сообразила, что нужно подыграть ему в этой нелепой ситуации. В нынешнем состоянии Джордж был опасен. Если его подавленные чувства не найдут выхода, может случиться что угодно. «Мне нужен полный прикид», — сказала Кора. «Прямо сейчас. Давай тащи его, брехло дешевое». Джордж твердо посмотрел на нее. «Ты про одежду?» «Конечно, я про одежду. Завтра утром мне нужно что-то надеть. Понял? И не думай, что у меня нет других вариантов. Могу попросить малыша Эрни». «Я достану тебе денег», — медленно сказал Джордж. «Не нужны мне деньги. Мне нужна одежда, чтобы завтра утром я прилично выглядела». Джордж помедлил. Кора нарочно просила невозможного. В такое время все магазины закрыты. Конечно, малыш Эрни может взять шмотки у одной из своих девиц. Для него это проще простого. Но у Джорджа нет девицы, которую можно попросить о таком одолжении. Он снова угодил в ловушку Коры. Взглянув на его лицо, Кора увидела сомнение и тревогу. Рассмеявшись, она встала с тахты. «Так что заткнись, брехло!» — сказала она. «Хватит с меня на сегодня. Пойду спать». Кора направилась к двери, но на полпути обернулась. «Похоже, у нас с тобой мало общего, а, Джордж? Двигал бы ты обратно к своему коту и своим книжкам». Когда она ушла, Джордж некоторое время сидел, задумавшись. Он понимал, что теряет ее. Нужно что-то делать. Завтра будет слишком поздно. Кора попросила полный прикид. Значит, Джордж должен его раздобыть. Он поднялся на ноги, взял шляпу и уставился на густой белый ковер. Найти комплект женской одежды за полчаса до полуночи — такое не по плечу даже Фрэнку Келли. Значит, Джордж должен его превзойти. С этой мыслью он тихо вышел из ненавистной квартирки.